стихосложный Грумант. На моей памяти молодые моряки усердно обзаводились рукописными сборниками стихов и песен. Иногда такой альбом начинался виршами XVIII века и заканчивался стихотворениями Фета и Плещеева. В сборнике, принадлежавшем знаменитому капитану-полярнику Воронину, находился вариант стихосложного Грумонта, написанный безвестным помором. В старинном сборнике поморских стихов «Рифмы мореплавательны», принадлежащем моему отцу, также был вариант названной песни. Напечатанный здесь текст стихосложного Грумонта представляет собою свод двух вариантов. «В молодых меня годах жизнь приогорчила, обрученная невеста перстень воротила. Я на людях от печали не мог отманиться, я у пьяного ухмелю не мог взвеселиться. Старый кормщик паникар мне судьбу обдумал, на 3 года указал отойти на Грумонт. Грумоландские берега, русский путь изведан, и повадились ходить по отцам, по дедам. Мне по жеребью надел выпал в диком месте 2 анбара по 100 лет и избе за 200. День по дню, как дождь прошли 3 урочных года, притуманилась моя сердешна невзгода. К 3 зимовкам я еще 9 прибавил, грозный Грумонт за труды меня не оставил. За 12 лет труда наградил спокойством, не сравнять того спокою ни с каким довольством. Колотился я на Грумонте довольны годочки, не морозы там страшат, страшит темно ночка, там с Михайлы с ноября долго ночь настанет, и до сретения дня зоря не проглянет, там о полдень и о полночь светит сила звездна, спит в молчании гробовом океанская бездна. Там сполохи причудно, пуще звезд играют, разноогненным пожаром небо зажигают. И еще в пустыне той было мне отрада, что с собой припасены чернила и бумага. Молчит Грумонт, молчит берег, молчит вся вселенна, и в пустыне то изба льдиной покровенна. Я в пустой избе один, а скуки не знаю. Я, хотя простолюдин, книгу составляю. Не кажу я в книге сей печального виду. Я не списываю тут людскую обиду. Тем-то я и похвалю пустынную хижу, что изменной образины никогда не вижу. Краше будет сплановать здешних мест фигуру, достоверно описать Грумонта натуру. Грумоландские господа, белые медведи, придовные мои, ближние соседи, я соседей дорогих пулей угощаю, кладовой запас сверять и их не допущаю. Ростаковским гостеньком бился в рукопашну, в сенях гостюшку убил, медведицу страшну. Из оленьих шкур одежду шью на мелкую строчку, убавляю за работой кромешную ночку. Месяцам учет веду по лунному свету и от полдня розню ночь по звездному бегу. Из моржового тенка делаю игрушки, веретенцы, гребешки, детские побрежки. Прикушки, от товарищей один, а не ведал скуки, потому что не спущал праздно свои руки. Снасть резную отложу, обувь ушиваю, пробывание про свое песню пропеваю. Соразмерить речь на стих прилагаю чтение, без распеву не почтут грубое сказание.